Глава 40. Пока я возвращалась за стойку и коротко отчитывалась о произошедшем встревоженной тетушке, все вокруг перешептывались и явно выдвигали всевозможные предположения по поводу того, что за чудодейственный напиток я готовила дракону и о чем мы там общались у трона. Даже интересно, было ли хоть одно из этих предположений близким к истине? Не уверена. Я поймала взгляд Йоры. Она и ее подруги снова таращились на меня с благоговением и восторгом. До меня вдруг дошло, насколько романтичной им казалась вся эта история. В их-то глазах все выглядело совсем не так, как оно было на самом деле. Они наверняка свято убеждены, что мастер Лун просто использовал напиток как повод, чтобы побыть со мной подольше. А его тихие угрозы и мои попытки оправдаться они определенно восприняли как воркование двух влюбленных. Судя по всему, это очередное доказательство того, что я и в самом деле величайшая обольстительница во всех мирах, что-то окончательно сдвинуло у них в головах. Это стало ясно в тот момент, когда Йора глянула на подруг, что-то процедила сквозь зубы и, лихорадочно блеснув глазами, решительно направилась к столу с красавцами-лисами. Я вдруг сообразила, что она собирается все-таки попробовать последовать моему безумному совету по поводу того, как обольщать мужчин. Нет, не может быть, чтобы в этот раз ей хватило на это смелости. Но я определенно недооценила ее горячее желание тоже стать роковой обольстительницей, которой по силам покорить любого мужчину. В этот раз она собиралась идти до конца. Она дошла до стола с лисами и уверенно, даже чуть агрессивно, плюхнулась одному из них на колени. Правда, атаковать Эрлинга она все же не рискнула, поэтому выбрала другого. Блондина с вьющимися волосами и настолько смазливым лицом, что будь он человеком, ему пришлось бы попросту спасаться от толп обезумевших поклонниц. Правда, стоило посмотреть в его глаза, как становилось ясно. Лучше спасаться от него самого. А то сожрет вместе с потрохами, причем в прямом смысле. Прочие монстры в баре изумленно притихли, а я напряглась. А вдруг из-за моих советов здесь развернется сражение? Я-то ведь рассчитывала как раз на то, что никто в здравом уме не рискнет им следовать. А даже если сражение не развернется, мне придется оправдываться перед девицами, почему совет не сработал. Надо было видеть обалдевшие лица лисов. Такой наглости, судя по всему, еще никто никогда себе не позволял. У блондина, которому плюхнулись на колени, вообще аж рот приоткрылся. Йора, четко следуя моим инструкциям, наклонилась к его голове и, видимо, укусила его за ухо. Сам укус я не видела, но услышала, как глухо ахнул блондин. А уж как округлились глаза у его приятелей. «Она укусила его за ухо! Ей конец!» Испуганно и восторженно икнула тапка-паникерша. На этом Йора не остановилась. Она уверенно взяла стоящий перед блондином напиток в высоком стакане, ухмыльнулась и медленно, глядя в глаза лису, сделала большой глоток. Заела лиса. Ты с ума сошла? Йора оскорбленно фыркнула, резко встала и повернулась к нему. Нет, нет! Тихо простонала я, вспомнив, что именно советовала в том случае, если упрямец не проявит энтузиазма после первой атаки. «Умоляю, не делай этого!» Но моя ученица, к сожалению, вызубрила урок на 100%. Она коротко размахнулась и отвесила ему подзатыльник. Голова блондина, вообще не ожидавшего такого поворота, дернулась, словно он клюнул носом воздух. Волосы по-дурацки взлохматились, часть тщательно уложенных прядей упала ему на лицо. Весь бар дружно ахнул, а тапка аж взвизгнула от полноты чувств. Гордо развернувшись, брюнетка величественно направилась обратно к стойке. Выглядела она так, будто только что прыгнула с тарзанкой в пропасть. Я видела ее расширенные глаза. Если бы она была человеком, я бы сказала, что сейчас у нее зашкаливал адреналин. «Эй, ты что себе позволяешь?» — рыкнул лис ей вслед, но как-то неуверенно. Она фыркнула, будто он сморозил крайнюю глупость, и даже не обернулась. Вернувшись к подругам, она встала к лису спиной, демонстративно его игнорируя. «Все по моей инструкции». Я напряженно смотрела на лиса, который подвергся атаке. Что он предпримет, когда очухается? Вряд ли, конечно, кинется в драку, учитывая, что мастер Лун здесь. Правда, дракону кажется плевать на происходящее в баре. Иначе почему я продолжаю ощущать его взгляд? Только двое, он и Эрлинг, не переставая таращились на меня, совершенно не интересуясь тем, что происходит. Надо ли говорить, что это вообще не добавляло мне спокойствия? Тем временем подвергшийся атаке лис очнулся. Он сначала обернулся к товарищам, будто искал у них ответа, как на все это реагировать. Некоторые из них хохотнули, явно его подкалывая, а остальные с интересом начали поглядывать на Йору. Да и сам лис, так и не определившись с эмоциями, тоже уставился на нее. Сначала он нахмурился, потом как будто призадумался, продолжая завороженно на нее таращиться. Она встряхнула волосами. Он неожиданно сглотнул. Видимо, кто-то из приятелей что-то ему сказал о Йоре, поскольку лис вдруг оскалился на друга, кинув на девушку ревнивый взгляд. А потом блондин и вовсе встал, взял свой напиток и направился к ней.